Глава 4. Предложение стать рекрутом хранителей или Тринайти меня заинтересовало. Но нажитое непосильным трудом я пока не был готов бросать. Нет, попасть в такой клан – топ из топов, конечно, было бы круто. А для любого начинающего игрока и вовсе мечта. Макс постоянно делал статьи на тему того, сколько зарабатывают в крупных кланах. А у хранителей, похоже, планировались рекордные гонорары. Но сейчас я был сам по себе, и мне это нравилось. Сначала практически рабство в академии, потом долг банде Руслана за побег из этого рабства. И вот теперь, когда я наконец-то стоял на пороге свободной жизни, мне предложили вписаться в жесткую иерархию клана. Сомнительная авантюра. Размышляя об этом, я продолжал свой трудовой день. На втором заказе меня ждал неприятный сюрприз. Постоянный клиент, любитель покупать готовые виртсборки для Лари-200, сказал, что утром было принудительное обновление. Оно, как выяснилось, снесло все мои установленные модули, и те, о которых клиенту было известно, и те, которые приносили мне деньги. Ребята из Эдисона обнаружили следы взлома и по-тихому выпустили хотфикс. Я попытался подселить червя заново, но не смог, и надеялся теперь хотя бы на то, что эту попытку не отследят. Вечером предстояло еще проверить, сохранились ли мои закладки у остальных клиентов и продолжаю ли я втихаря отщипывать что-нибудь от их платежей. Еще не все потеряно. В этом я убеждал себя, пока ехал домой и переписывался с Торфейном, обсуждая поставку эликсиров и место встречи. Потом попытался дозвониться до Руслана, но безуспешно. Прикинул, завтра нужно отдать Руслану его долю за крышу и организацию заказов через один из магазинов, которые держит его банда. У меня есть 400 евро на основном счете, точнее уже 200 из-за покупки смартфонов. Примерно 4000 к концу месяца должно накапать с моих закладок червей. Плюс из игры я собирался вывести на всякой мелочевке еще 800. Торговля с угольками планировалась уже как инвестиции в будущее, но будущее опять подождет. Главное, чтобы я его вообще не лишился. В эфире было много странностей с механикой игры. К примеру, если параметры силы позволяли, можно было в карманах утащить несколько двуручных мечей. Но нельзя было продать товар без личной встречи с заказчиком. А если тебя убьют с этими мечами в кармане, то еще не факт, что ты их потеряешь. Рандом, карма, погода и вообще неизвестно что учитывалось в алгоритме окончательной смерти, производстве предметов и выпадения личных вещей. Не менее странные правила действовали и в личных жилищах. Ограбить тебя могли, но все унести – нет. Зато если ты что-то положил в повозку, то украсть из нее может каждый, и не только из нее, но и ее саму целиком. Мне не хватило навыка, чтобы перенести 11 ящиков с плотно упакованными бутылками в заплечном мешке. Пришлось грузить их на арендованную у местного староста телегу. Кроме гномьей бодрости, я вез настойку, прибавляющую 15% силы на 3 часа, и всякую мелочевку. Деревня, в которой я снимал дом с сараем, заменявшим мне пивоварню, пряталась на окраине леса километров 70 от замка угольков. Приглашать к себе я их не хотел. В эфире не принято демонстрировать производственные секреты. Ехать с заказчиком самому было опасно, территория дикая, можно не добраться. В итоге я выбрал место на тракте примерно на полпути между нами. Там таверна или сопилка, постоянно туда пиво вожу, меня местные хорошо знают. Отправляться в путь одному тоже не хотелось. Но Макс на связь не выходил, вроде уехал по каким-то делам в реале, с ним такое часто случалось. А других друзей у меня в эфире не было, только знакомые. Так что я опять пошел к старости и нанял к телеге возницу и 3 стражников из местной дружины. Не имперские гвардейцы, конечно, но почти все под 180 уровень. Возница жевал соломинку и хмурил свой единственный глаз, пристраивая арбалет так, чтобы тот не мешал, но и достать было легко, в случае чего. Стражников система выдала с рандомными характеристиками. Один совсем молодой, видно, только недавно из учебки, весь такой блестящий и сверкающий. Второй ветеран, у него отсутствовал мизинец на левой руке и кусочек уха, а кирасу несколько раз чинили. Эти двое были людьми, из оружия у них имелись мечи со щитами. Третий была женщина-полуорк, Причем по комплекции она превосходила обоих своих напарников вместе взятых. На поясе у нее висели два коротких меча, за спиной торчал лук с колчаном, а доспехов она не носила вовсе. В общем, охрана была средней паршивости, но большего я себе позволить не мог. Шелупонь всякую отгонит по дороге, и ладно. Рассудив так, я через системное окно подтвердил аренду на день со страховым взносом на случай гибели. Это сделало меня беднее на 40 евро в реальном эквиваленте. Дорога была спокойной. И когда за поворотом показалась таверна, я даже пожалел о потраченных деньгах. Место не считалось популярным, а сейчас будто вымерло вообще. Не слышно было ни визга лесопилки, ни стука топоров лесорубов. Никто не колотил кружками по дубовым столам, и пьяные вопли не оглашали округу. Стояла полная тишина. Лишь поскрипывал флюгер в виде лисицы с длинным хвостом. Возница что-то проворчал, сбавив ход. Я спрыгнул с телеги и пошел к двухэтажному строению, на ходу отправив сообщение Торфеему, что я на месте. В личку пришел ответ. Отбой. На замок напали. Не приедем. Только я его закрыл, как все мигнуло, и появилось системное сообщение. В эфире. Получен критический урон. Вы погибли. Штраф опыта 3400 очков. До воскрешения 30 секунд. 29. Пока система отсчитывала время, моя игровая душа поднялась над телом, из которого торчали сразу три стрелы, а картинка вокруг стала блекнуть. Возница лежал рядом, арбалетный болт вошел ему в единственный глаз. Кислотная лужа разъедала ноги охранницы-полуорку, но та держалась, озираясь по сторонам в поисках врагов. Обезглавленное тело ветерана лежало метрах в 10 от повозки, его пожирало пламя. Молодой же охранник, бросив оружие, бежал в сторону лесопилки. Но добежать не смог. Ослепительный сгусток врезался в него сбоку, испепелив ногу. Я заметил и нападавших. Несколько человек в серых балахонах с капюшонами вышли из-за таверны, но рассмотреть их подробно я уже не успел. Все исчезло. Больно не было ни в момент смерти, ни в момент воскрешения. Вообще-то боль в игре предусматривалась, но сейчас смертельный урон был получен настолько быстро, что я просто не успел ничего почувствовать. А само воскрешение было неприятным, в чем-то даже страшным. Будто резко проснулся и осознал, что все прошлые события – сон. И только сейчас ты попал в реальность, о которой ничего не знаешь. Судя по карте, я появился в 7 километрах от таверны. На мне была та одежда, в которой я когда-то начал игру. Штаны, рубаха и дырявые башмаки. Торопиться к своим вещам не имело смысла. Что не забрали, то уже не заберут. Промелькнула робкая мысль. Может, охотились вообще не за нами, а мы просто случайно попались под руку. Но это был, конечно, самообман. Свалить меня с одного крита мог только очень крутой персонаж, уровня так 300-го. А таким крутышам нечего делать в нашей глуши. Необычные это грабители. Может, квест у них специфический? А может, это подстава от угольков, хотя не хотелось верить в подобное. В этот раз я подошел со стороны лесопилки. Было все так же тихо, только появились вороны. Они кружили возле небольшого сарая. В нем я нашел кучу мертвых NPC, еще недавно бывших лесорубами. Терять, кроме опыта, было уже нечего, так что я ломанулся к таверне. Телега была на месте, но представляла собой груду обугленных деревяшек. Возница и ветеран уже почти развеялись, а на месте орчихи растеклась зеленая лужа. Птицы, оказавшись поблизости, падали в эту лужу и растворялись. Молодой охранник был подвешен на дереве за единственную уцелевшую ногу. Видимо, он умер не сразу. Сначала в него воткнули несколько топоров. На месте моего трупа блестел сундучок с личными вещами. Почти все оказалось целым. Пропало только несколько эликсиров, старый тесак и часть наличных денег, а кожаный нагрудник просел на 70% прочности. Я переоделся и собрал с наемников их жетоны, закрывая контракт. Если не везет, то не везет по полной. Система списала страховку и прилетел штраф от старосты за разрушенную телегу. Еще немного побродив по таверне, я нашел трактирщика с семьей. То, что от них осталось, неизвестные убийцы бросили в погреб на кухне, а нескольких постояльцев убили прямо в кроватях. Помня о своих потерях, я сгреб все, что только смог. Даже ржавые топоры лесорубов, прямо как в первые недели в игре. Вернулся в деревню, продал все ненужное, расплатился со старостой и вышел в убежище. Я написал гневное письмо Торфейму, но он был офлайн. Меня распирало от злости. Хотелось что-нибудь сделать, накричать на кого-нибудь. Как-то показать, что все вокруг козлы, им еще достанется. Но было понятно, что это ребячество. Поэтому я отменил отправку сообщения и добавил клан Угольков в черный список. Хотел выговориться Максу, но у него висели непрочитанными даже прошлые сообщения, так что я вышел из игры совсем. Немного побродил по комнате, размялся, отжался, заглянул в холодильник, чтобы оценить запасы продуктов, посмотрел новости на форуме и полицейские сводки. И все никак не мог заставить себя проверить запасной банковский счет. Слишком уж резко я из зажиточного дельца стал почти нищим. Нездоровая тенденция. Как там говорили в детстве. Отворяя ворота, беда не приходит одна. Не помню. Наконец, я все же решился и проверил свои финансы. Результат не порадовал. Новых поступлений не было, а все мои серые счета, между которыми я мутил с транзакциями, были заблокированы с пометкой о подозрительных операциях. Дружелюбный чат-бот поддержки предложил обратиться в офис и предоставить документальное подтверждение законности операций, если я хочу снять блокировку. Но счета у меня были совершенно левые, привязанные через несколько подставных аккаунтов, и я не сумел бы даже объяснить наличие доступа к большинству из них. Психовать уже не хотелось. Главный заряд злости я израсходовал в момент смерти Брунадана, остатки в ожидании проверки счетов. Только я успокоился, как позвонил Руслан. Этот разговор я уже репетировал. Хотел напомнить ему, что ни разу не опоздал с платежами, помогал его ребятам с починкой капсулы, даже спас его подружку из-за ситуации, с которой я как раз и не могу заплатить в этом месяце. Я был хорошим партнером. Уж точно не таким, как мутный предприниматель соседнего дома, которому на прошлой неделе Борман сломал обе ноги за попытку выйти из бизнеса. Впрочем, об эпизоде с ногами я решил лишний раз не напоминать. Я успел сказать только, что не смогу отдать деньги сегодня, и начал путанно объяснять, почему так получилось, но он меня перебил. «Даня, не парься. Неделя у тебя есть». Я объяснил боссам ситуацию, так что платеж можно отсрочить. «Рус, мне не хватит недели. У меня на всем блок, плюс в игре кинули. Я сжал смартфон так, что аж пластиковый чехол заскрипел. Из-за ваших проблем же вся эта херня. Я софт потерял из-за тебя, а? Мне нового червя теперь неделю писать. Руслан, так нельзя». «Не я решаю». Судя по звукам, он закурил и, делая паузы, продолжил. «Не просто там все оказалось. Я уеду на какое-то время. Деньги отдашь Борману или кто-то еще от дяди приедет. Мне пора». И он отключился. Я перезвонил, но абонент был уже не абонент. Мне бы радоваться, но как-то это было странно и не похоже на Руслана. Ни угроз, ни шуток, голос какой-то нервный. Может, у него там девушка или в эфир торопится выйти? Мне, собственно, все равно. Важнее вопрос, где взять денег за неделю. Борман – неуравновешенный псих, наверняка еще и в обиде на меня за то, что я был свидетелем, как его отметелили частники. Он, как правило, не выбивал долги, а создавал прецедент, чтобы и мысли не возникло их не отдать. Даже конкуренты Руслана старались обходить его стороной. Значит, деньги отдам и я, а потом вслед за Русланом свалю из города. Хватит с меня этого партнерства. Больше проблем, чем реальной защиты. Первое, что пришло на ум – переделать червя с учетом утреннего хотфикса и, обижав всех старых клиентов, переустановить его под предлогом какого-нибудь нового мода. Я даже начал писать первые строчки кода, но остановил себя, понимая, что не успею. Второе – продать уникальные рецепты. Но их жалко. Все же это основа моей будущей пивоварни, а найденный чертеж стал моей первой легендаркой в игре. Можно просто наварить на продажу, чтобы окупить долг, но придется неделю безвылазно сидеть в игре, собирая ингредиенты. Можно, наконец, занять у Макса, хотя раньше не пробовал, но с ним не связаться, и непонятно, когда он вернется. К Кроме того, оставался шанс пойти в рекруты к хранителям. Пусть даже без гарантии, что меня сразу примут, да еще и дадут аванс. В любом случае, это был самый очевидный путь, и я решил попытаться. Пошел по ссылке, которую дал мне Эйп. Я нашел раздел для рекрутов и стал заполнять анкету. Почти 3 страницы. Кто, где, как, достижения, почему именно я и прочее стандартное для собеседования ерунда. А потом был тест, который можно было пройти только с полным погружением. Большинство заданий были в стиле теста на IQ. Продолжить последовательность, выбрать подходящую фигуру и прочее в том же духе. Может, кому-то это создало бы трудности, но не мне. В Таламусе мы выполняли такие задания постоянно, только не в виртуале, а на допотопных компьютерах или в распечатанном виде. «Человеческий разум сильнее искусственного интеллекта», чуть ли не на каждом уроке вдалбливал нам учитель по математике. Кто не мог пройти тест с достаточным количеством баллов, оставался без поощрения, которое было свое для каждого. Я рвался к компьютерам и, успешно сдав тест, получал в субботу на 3 часа доступ к форумам для программистов, где и познакомился с Максом. Сейчас я плавал в пустом пространстве, а вокруг всплывали фигуры и символы из задач. Легкость, с которой я с ними разбирался, расслабляла и приносила радость. Ответы программа не говорила, но я знал, что все делаю без ошибок. Попытался прикинуть, сколько баллов набираю. И вспомнил, что означали 3 девятки, ставшие названием клуба, который якобы стоял за сильными кланами. Существовало в прошлом веке некое общество, в которое принимали только тех, чей IQ был выше, чем у 99,9% населения. Похоже, Макс опять прав в своих догадках. Обдумать это подробнее я не успел. Началась 2-я часть теста. Теперь это были разные ассоциации, без правильного ответа, только чувства, эмоции. Требовалось быстро выбирать образы, возникавшие в виртуальности. Например, одну из 3 книг, разложенных на столе. «Властелин колец», «Первое правило волшебника» или «Имя ветра». Потом мне показали маленькую захламленную комнату из прошлого века. Куча мебели, ковер на стене, где ругались незнакомые мужчина и женщина. Мужчина кричал, женщина плакала, а варианты ответа были убежать, вмешаться, игнорировать. Сцены продолжали сменяться. Меня дразнили хулиганистого вида школьники, девушка в очках говорила посреди парка о расставании. Я будто проживал отдельные фрагменты жизни ботана-неудачника и все время выбирал вариант «игнорировать». Не потому, что было плевать, а потому, что в каждой сцене у меня в руках был ноутбук или смартфон с недописанным кодом на экране. И я откуда-то знал, что именно это важно в данный момент. Была странная симуляция со смертельно раненым незнакомым мне человеком. Он хрипел и явно был уже не жилец. А на ладони у него лежал новенький смартфон последней модели. Вариантов ответа не предложили. Поэтому, здраво рассудив, что раненому уже не помочь, а смартфон мне нужнее, все равно врачи или копы себе заберут. Я разжал слабые пальцы и стал обладателем дорогого девайса. Не знаю, как долго это продолжалось, но когда, наконец, загорелось системное сообщение «данные обрабатываются, ждите», у меня было чувство, будто я проплыл несколько километров. Или надел доспехи на 100 уровней выше, чем мог носить. Я немного потупил, вспоминая хулиганистых парней и неудачные отношения с девушками из собственной жизни. Потом вспомнил, как украл свой первый смартфон у одного из старших академиков. Это был дешевый китайский Android, но я очень гордился собой. Особенно, когда смог подобрать пароль к местному Wi-Fi и за несколько ночей слепил свое первое приложение. Поисковичок, который отслеживал подключенные к сети приборы и показывал местоположение охранников и учителей. Сообщение «Ждите» сменилось на срок рассмотрения заявки от 1 до 4 рабочих дней.